Глава 11. Засада. Выйдя из замка, Уильям и Мерстон спустились с холма и пошли по дороге, ведущей к замку ведьмы. «Нам бы вернуться в замок до темноты», — сказал Мерстон. «А не искать эту чертову птицу в лесу. Их постоянно заносит», — со злостью продолжил он. «Болтаются не весь где и никогда не приносят сообщения вовремя. Я говорил Вейрину, что они ненадежные, но он не желает рисковать своей личной стражей. И я его понимаю». Они продолжили путь и вскоре оказались у речки, за которой виднелась небольшая поляна, а чуть вдалеке был лес, за которым и был замок колдуньи. «Этот ястреб должен был вернуться с этой стороны», — сказал командир эльфов. «Но, видимо, что-то или кто-то его задерживает». «А, вот он, гляди!» Немного погодя, сказал Мерстон, выглядывая в сторону леса. Уильям посмотрел туда, куда он указывал, и заметил ястреба, который как-то неуклюже то взлетая, то падая передвигался в их сторону. «Похоже, он ранен», — с тревогой в голосе сказал Уилл. «Так и есть, парень. У него стрела в правом крыле», — сказал Мерстон, которого никогда еще не подводил его зоркий взгляд. «Надо помочь ему», — сказал Уилл. И хотел было уже пересечь речку и выбежать на поляну, но Мерстон схватил его за плечо и потянул назад. «Смотри!» — он указал на поляну. И Уильям увидел трех существ. Они были намного ниже орков, но такого же зеленого цвета, с крючковатыми носами и длинными висящими ушами. А в руках у них были арбалеты, нацеленные на птицу. «Это гоблины», — сказал ему Мерстон. «Они лучники в армии ведьмы. Видимо, заметили ястреба и бросились в погоню. Но они думают, что это обычная птица и ведут себя как охотники, пытающиеся ее поймать. Смотри». Мерстон был прав. Гоблины и понятия не имели, что это непростая птица. Просто решили поразвлечься и немного пострелять по птицам. А ястреб был уже очень видным и не мог не привлечь их внимания. Они бежали за ним, стараясь попасть стрелами из своих арбалетов, громко при этом смеясь, очевидно наслаждаясь отчаянием бедной птицы. «Мы что, так и будем стоять и на все это смотреть?» – громко сказал Уильям. «Погоди, парень, видишь ли, у них арбалеты, а у нас с тобой только мечи. Если они нас заметят, то мы уже станем их мишенью, а не этот бедный ястреб», — ответил Мерстон. «Нужно затаиться и немного подождать их здесь, и как только они будут достаточно близко для атаки, мы нападем на них и спасем птицу». «А если ястреб не доберется сюда, что тогда?» — спросил его Уилл. «Доберется», — ответил Мерстон. «Эти птицы сильнее, чем ты думаешь». Уильям послушно кивнул, и они стали ждать. Вскоре гогот гоблинов и звуки стрел стали приближаться, и как только они были достаточно близко, Мерстон кивнул Уильяму, и они вместе бросились в атаку на гоблинов. Гоблины, не ожидавшие нападения, прекратили хохот и бросились бежать, но было уже поздно. Сверкнули мечи, и двое гоблинов, обезглавленные, рухнули на землю. Последний оставшийся гоблин выстрелил в Мерстона из арбалета. Тот отбил стрелы мечом и, подбежав к гоблину, который лихорадочно пытался перезарядить оружие, выбил арбалет из его рук, повалив на землю и приставил меч к его груди. «Не вздумай пошевелиться, отродье демона! А то я снесу тебе голову!» — сказал он грозно и тут же добавил. «Посмотри, как там птица, Уильям!» Уильям поднял птицу, у которой было подбито крыло, и выглядела она очень напуганной, но была жива. «Ну как она?» – спросил Мерстон, не сводя глаз с гоблина. «Она ранена, но жить будет», – ответил Уильям. «Хорошо», – кивнул ему Мерстон. «Бери птицу и неси ее скорее в замок». «А как быть с гоблином?» – спросил Уилл. «Этого тоже прихватим с собой», – сказал он. «Иначе он вернется в свой лагерь и обо всем расскажет. А они любят возвращаться с подкреплением». «Вставай, нежить!» — сказал он с отвращением. «Вставай и пошли, кому говорят!» Гоблин повиновался, он встал и пошел вместе с ними в замок. И все трое вместе с птицей двинулись в обратный путь. Уильям шел, впереди неся в руках ястреба. За ним плелся подгоняемый тычками меча гоблин. А Мерстон с довольным видом замыкал процессию. Когда они достигли замка, из него им навстречу выбежали несколько стражников. «Ястреба доставьте Хилсу», — приказал им Мерстон. «Гоблина свяжите и бросьте пока в темницу. Я займусь им позже. Нужно его допросить и выяснить, почему он был так далеко от владения ведьмы». Стражники повиновались, один из них забрал птицу и бережно понес ее, поднимаясь по лестнице в сторону лазарета Хилса. Двое других, связав гоблина веревкой, поволокли его вниз по лестнице, направляясь в подвал. «Это было у птицы в когтях», — сказал Уильям и подал Мерстону сверток пергамента. Мерстон быстро развернул его и, пробежав по нему глазами, сказал: «Быть такого не может. Нам впервые повезло». «Что случилось, командир? В чем повезло?» – недоумевая спросил его Уилл. Но тот уже побежал во весь опор по лестнице с криком: «Нужно скорее рассказать об этом Верину! За мной, Уильям!» Уильям побежал вслед за ним и, догнав только в комнате Верина, резко остановился, едва на него не налетел. «Это великая удача, Верин, что твоей птице удалось выкрасть этот документ из их лагеря!» – кричал Мерстон, подавая пергамент Верину. Верин быстро его прочитал, затем сказал: «И что ты предлагаешь, Мерстон?» «Постойте, объясните по порядку, что это за документ?» Прежде чем Мерстон успел что-то сказать, закричал Уильям. «Это письмо Минотавра Трейна. Оно адресовано ведьме, и в нем сказано, что оружие для их армии готово, и его будут перевозить мимо нашего замка сегодня ночью», — сказал Верин. «К тому же тут сказано, что он лично будет сопровождать этот ценный груз», — продолжил за него Мерсон. «Но мы не знаем, по какому пути они направятся», — сказал Верин. «Пленный гоблин должен знать, надо его допросить», — сказал Мерсон и направился к двери. «Эй, вы там!» — крикнул он стражникам. «Скорее приведите сюда гоблина!» Через две минуты за дверью послышалась возня, и в распахнутые двери комнаты стражники привели связанного гоблина. Тот злобно всех их оглядел, и его взгляд задержался на Уильяме, которому показалось, что он какое-то время смотрел на меч в его ножнах. «Ты знаешь, кто я, гоблин?» — спросил у него Мерстон. «Злобно убийца!» — отозвался тот скрипучим голосом. «Вы все убийцы!» Продолжил он, оглядывая всех снизу вверх. «Только и можете, что убивать нас из-под тишка, устраивая засады и облавы!» Мерстон, не желавший слушать оскорбления, вынул свой меч и представил его к горлу гоблина. «Ты расскажешь нам все, что мы хотим знать», — злобно сказал он. «И, может быть, я пощажу тебя!» «Ладно, ладно!» — хрипло отозвался гоблин. «Я все скажу, только уберите его от меня!» «Отпусти его, Мерстон», – негромко сказал Верин, и тот повиновался, убрав меч в ножны, но все еще злобно поглядывая на гоблина. «Ты расскажешь нам об оружии, о том, сколько орков его охраняют, и самое главное, по какой дороге его везут», – сказал Верин. «Я всего лишь дозорный, только и всего», – ответил гоблин. «Мне было приказано стоять возле северного моста и дожидаться появления командира Трейна и повозок с оружием». «Значит, северный мост прямо тут у нас под носом», — все еще кипя от злости, — сказал Мерстон. «Они бы перевезли оружие, а мы бы даже их и не заметили». «Это да», — отозвался повеселевший гоблин. «Вы настолько слепы, что даже не заметите бревно у себя в глазу, не то что повозки с оружием». Он зашелся диким смехом, глядя на них и тыча пальцем. Мерстон, который уже окончательно вышел из себя, выхватил меч и одним ударом разрубил гоблина пополам. «Ты же обещал его пощадить», — сказал остолбеневший Уильям. «А я сдержал обещание», — прорычал Мерстон. «Я даровал этому существу легкую смерть, избавив от никчемной жизни». Он ногой откинул прорубленное тело гоблина и, толкнув дверь, вышел из комнаты. «Собрать стражников и всех воинов, что сейчас есть в замке!» — крикнул он на бегу. — Пусть вооружаются и ждут меня внизу. — Ты с нами, Уильям? — обернувшись, спросил Мерсон. — Не хочешь опять встретиться с Минотавром? — Еще как хочу, — сказал он, которому не терпелось поквитаться с тем, кто отправил его на целых два дня в лазарет. — Ну что ж, тогда бери оружие и доспехи, встретимся внизу, — крикнул он и, повернувшись, скрылся в толпе воинов. Уильям спустился в оружейную, где встретился с Истейном. И они оба, надев доспехи, поспешили вниз к остальным. Спустившись, они обнаружили на лужайке небольшой отряд из 30 стражников и 5 лучших лучников, которые были личной охраной Верина. «Нужно действовать быстро!» – закричал спускавшийся по ступеням Мерстон. «Орки скоро будут здесь, в их повозках оружие, которое, несомненно, хорошо охраняется. Нас меньше, но наш плюс в том, что они не знают о нашем появлении у Северного моста. Устроимся там поудобнее, подождем и нападем, когда они будут проезжать мимо». «Все готовы?» – спросил он, осматривая каждого сверху вниз. «Да!» – ответили хором эльфы. «Ну что ж, тогда в путь!» – сказал он. И, выйдя первым за ворота, устремился во тьму.